Глава 4, часть 6. 23 мая Жуков провел в сталинском кабинете 2 часа 55 минут. 24 мая – грандиозный сбор. От Политбюро только двое – Сталин и Молотов. От военных – Тимошенко, Жуков, Ватутин, начальник главного управления ВВС генерал-лейтенант авиации Жигарев и от каждого из 5 западных приграничных округов – командующий член военного совета и командующий авиации округа. Совещались 4 часа 55 минут. А ведь интересно, о чем могли толковать со Сталиным те, кто планировал войну, и те, кто командовал авиацией в западных приграничных округах? Несколько человек из числа участников этого совещания пережили войну и высоко поднялись. Жигарев и Новиков стали главными маршалами авиации, Попов – генералом армии, Черевиченко и Кузнецов – генерал-полковниками. Ни один из них никогда ни единым словом не обмолвился о совещании 24 мая. Жуков тоже промолчал. Военная тайна. А по мне, если говорили об отражении внезапного авиационного удара гитлеровцев, то почему об этом нельзя поведать благодарным потомкам? 3 июня в кабинете четверо. Сталин, Тимошенко, Жуков, Ватутин. Совещались 2 часа 45 минут. Не было ни Молотова, ни Маленкова. Первые 15 минут присутствовал Хрущев. Все остальное время трое военных наедине со Сталиным. Наверное, опять Жукову высказаться не дали. 6 июня. Снова в кабинете Сталина четверо. В том же составе, без посторонних. О чем-то говорили, или, может быть, молчали. 2 часа 5 минут. 7 июня Жуков впервые провел в кабинете Сталина меньше часа. Всего 25 минут. Хотя и за 25 минут можно многое решить. Зато уже 9 июня Жуков отыгрался. У него 2 захода к Сталину. Первый на 1 час, второй на 5 часов 25 минут. 11 июня снова 2 захода. Общее время 2 часа 20 минут. 18 июня 4 часа 5 минут. 21 июня 1 час 30 минут. Всего с момента назначения на должность начальника генерального штаба до германского нападения, то есть с 13 января до 21 июня 1941 года, Жуков провел в кабинете Сталина 70 часов 35 минут. Об этих часах и минутах в воспоминаниях и размышлениях стратег не вспоминает и не размышляет. Вместо этого горестно сообщает, что Сталин делами генерального штаба не интересовался. Сам Жуков рассказывает. Цитата. «Многие политические и военные общегосударственные вопросы обсуждались и решались не только на официальных заседаниях Политбюро ЦК и в секретариате ЦК, но и вечером, за обедом, на квартире или на даче Сталина, где обычно присутствовали наиболее близкие ему члены Политбюро. Тут же за этим обычно весьма скромным обедом Сталиным давались поручения членам Политбюро или наркомам, которые приглашались по вопросам, находившимся в их ведении. Вместе с наркомом обороны иногда приглашался и начальник генерального штаба». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 1969 год, страница 296. Это он о себе. Не только в кабинете Сталина бывал, но и на квартире Сталина, и на даче, где тоже решались важные вопросы. Но вернемся в кабинет Сталина. Только в период с 13 января по 21 июня 1941 года Сталин 35 раз вызывал в свой кабинет наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко. Общее время 74 часа 26 минут. Первый заместитель наркома обороны маршал Советского Союза Будённый был за это время 11 раз в кабинете Сталина. Общее время 28 часов 45 минут. Заместитель наркома обороны маршал Советского Союза Кулик, общее время 33 часа 35 минут. Заместитель наркома обороны генерал армии Мерецков, 23 часа 50 минут. Заместитель наркома обороны генерал-лейтенант авиации Рычагов, 28 часов 50 минут. Заместитель наркома обороны генерал-лейтенант авиации Жигарев, 26 часов 35 минут. Первый заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Ватутин, за тот же период 13 часов 50 минут. Я не говорю про маршала Советского Союза Ворошилова, который проводил в сталинском кабинете больше времени, чем вне его. Я не вспоминаю про начальника разведывательного управления генерал-лейтенанта Голикова. про командующих приграничными военными округами и армиями. Не учитываю наркома военно-морского флота адмирала Кузнецова, начальника его штаба и командующих флотами. Порой Сталин вызывал к себе офицеров достаточно низкого ранга в сравнении со сталинскими вершинами. Так, например, 21 июня 1941 года, почти 4 часа, с 19.05 до 23.00, в кабинете Сталина находился военно-морской атташе в Берлине капитан первого ранга Воронцов. Теперь повторяю заявление Жукова. Цитата. «Иосиф Сталин очень мало интересовался деятельностью Генштаба. Ни мои предшественники, ни я не имели случая с исчерпывающей полнотой доложить Сталину о состоянии обороны страны, о наших военных возможностях и о возможностях нашего потенциального врага. Сталин лишь изредка и кратко выслушивал наркома или начальника генерального штаба». А коммунистическая пропаганда современной России подпевает: «Ах, какую книгу написал великий стратег! Удивительно правдивая книга, правдивая до безобразия!» Обращаюсь к маршалам Советского Союза, к маршалам бронетанковых войск, к многозвездным генералам, к великим писателям, которые удостоены звания Героя Советского Союза. Я обращаюсь ко всем, кто хвалил Жукова и его самую правдивую книгу о войне. Никого по именам не называю. Вы сами знаете свои имена. Товарищи дорогие, давайте согласимся, что вы никогда войной не интересовались. Нельзя же интересоваться войной, не прочитав мемуары Жукова. А вы их не читали. Давайте договоримся, что все хвалебные слова о величайшем полководце вы берете назад. Ведь все же знают, что вы этих слов не писали. За вас писали барзописцы из агитпропа, а им все равно, кого хвалить. Они хвалят, кого прикажут. Над нами смеется весь мир. Вот какие эти русские дурачки. Ими командовал придурковатый Сталин, который неизвестно чем занимался много лет. В дела обороны Сталин не вникал. Наркома обороны и начальника генерального штаба слушал лишь изредка и кратко. Если же вы, хвалители Жукова, не возьмете свои слова обратно, то получится нехорошо. Жуков клеветал на верховного главнокомандующего, на высшие органы государственного и военного командования. А вы эту клевету повторяете, поддерживаете, усиливаете и распространяете по миру.